Глава вторая. «У вас еще есть вопросы ко мне?» — спросил я у троицы отморозков. Я-то надеялся, что они после взрыва оставят меня в покое, но, видимо, их упертость была выше моего разумения. «Такие, как ты, не должны учиться в академии», — снова завел свою пластинку блондинчик. Я угрожающе надвинулся на него, но сказать ничего не успел. Между нами втиснулся доходяга в очках. «Предлагаю пари», — сходу начал он. «Ну и в чем это пари будет заключаться?» — спросил я, с удивлением рассматривая пронырливого умника. «Ты должен будешь эту ночь провести в библиотеке», — выпалил доходяга. «Да, и если струсишь, то уйдешь из академии», — с победным видом добавил блондинчик. Я насторожился. Странное условие. Провести ночь в библиотеке? Я, конечно, был не против, чтобы просидеть в библиотеке ночь. Глядишь, и книги полезные почитаю. Подниму, так сказать, свой образовательный уровень. Но какого хера? Что тут вообще происходит? Явно приготовили какую-нибудь пакость. Сходить, что ли, посмотреть? «Какие же вы назойливые!» — сморщился я. «Ну так что?» — толстяк встал рядом с дружками. «Проведешь ночь в библиотеке? Или слабо?» На слабо я перестал вестись еще в школе. Так что на меня такие вот выпады не действовали. Однако выяснить, что задумала эта троица, мне очень хотелось. Ну и унизить их я тоже был не прочь, а потому ответил. «Хорошо. Вот только вы не сказали, что сделаете вы, если выиграю я». «Ты чё такой наглый?» — начал было блондинчик, но доходяга снова остановил его. «Тогда мы отстанем от тебя», — сказал он. В то, что отстанут, я, конечно же, не верил. Да и как-то получается, я выпрашиваю, что под сталь. Нет, это не по мне. Отморозков нужно наказывать, и желательно так, чтобы запомнили на всю жизнь. «У меня есть идея получше», — с усмешкой сказал я. «Что за идея?» — насторожился доходяга. «Я проведу ночь в библиотеке», — сказал я. «Если испугаюсь и выйду раньше, чем пока взойдет солнце, то уйду из академии». «Да-да», — закивали головами эти тупые болванчики. «Но если продержусь, то вы все трое на глазах у всех трижды проползете у меня между ног». «Чё это за условие такое?» — дернулся толстяк. «Да не переживай, он не выдержит», — успокоил его доходяга и сказал уже мне. «Договорились». «А скреплять как-то договор будем?» — спросил я. «А то вдруг вы откажетесь от своих слов». «Что ты предлагаешь?» — насупившись, спросил блондинчик. Я пожал плечами. «Очевидно же. Магический контракт». Они задумались, и я уже было решил, что здравомыслие восторжествовало, но я ошибся. И все трое один за другим повторили условия договора, скрепив клятвой. «Клянусь своей силой, что в случае нашего проигрыша трижды прилюдно проползу у Владимира Корнева между ног». Пришлось и мне дать клятву. «Клянусь своей силой, что если не выдержу в библиотеке, пока взойдет солнце, то уйду из академии». Едва слова магической клятвы были произнесены, как появилась яркая и короткая вспышка света, свидетельство того, что договор был заключен. «Можешь идти собирать вещи, если доживешь, конечно», — со смешком бросил блондинчик. «Лучше вы идите, тренируйтесь ползать», — тон ему ответил я. Отморозки было дернулись ответить, но промолчали. А потом мы вовсе развернулись и удалились. И даже не стали ни обзываться, ни как-то иначе задирать меня, что только утвердило меня в мысли о подготовленной западне, куда я влетел со всего размаху. С другой стороны, я догадываюсь, что тут дело нечисто, поэтому буду настороже. А вот наказать отморозков, прилюдно унизить их... Да, только ради этого я готов залезть к черту на рога. И не просто залезть, а начистить ему рыло. Так как до ночи еще далеко, а свободного времени для медитации оставалось все меньше и меньше, я, больше ни на что не отвлекаясь, поспешил в свою комнату. К счастью, больше ничего по дороге и не случилось, хотя я не удивился бы, если бы еще какая напасть приключилась. Закрыв за собой дверь, я сел на кровать в позу для медитации. Мне хотелось опробовать плетение на тех артефактах, которые у меня уже были, например, на защитном перстне. Хорошо бы, конечно, на скипетре с красным камнем, но родовой артефакт, усиленный красным камнем, остался в имении. Так что в моем распоряжении магические кристаллы, перстень и кулон. Тот самый, который я снял с черного колдуна, но пока опасался использовать, потому что не знал, как очистить его от влияния предыдущего хозяина. Достав из ячейки ремня артефакта перстень, кулон и один магический кристалл, я прикинул, на чем бы поэкспериментировать. И кулон сразу же убрал обратно в ячейку хранилища. Я пока не могу пользоваться им без риска, что он навредит мне. Так что пусть полежит до лучших времен. Подумав маленько, я все-таки решил остановиться на магическом кристалле. Я с кристаллами уже давно работаю и примерно представляю, чего можно ожидать. Что касается перстня, пусть пока будет как есть. В конце концов, он хорошо работает, создает надежный щит. А святое правило айтишников гласит «работает, не тронь». Теперь нужно было придумать для магического кристалла плетение. Понятно, что основание будет треугольное, потому что не живое, обработанное. Но тут я засомневался. Ведь кристаллы проросли из крови медведя, а кровь все-таки напрямую связана с жизнью. Поэтому вполне может быть и так, что нужно брать круглое основание, как для живого. Черт, не спросил у Ростислава Петровича, что будет, если использовать плетение не того типа. Ну да ладно, это можно узнать опытным путем. Вот только магические кристаллы, на это тратить жалко. Вспомнилось, какую кучу мелочи отсыпал мне в кафе бармен. У снежков все-таки ценность значительно пониже будет. Однако снежки быстро тают. В общем, я сел в позу для медитации, положил перед собой магический кристалл, закрыл глаза и для начала стал гонять все три ци, углубляя и укрепляя каналы. Проверил резервуар, уплотнил ядро. После проверил печь Дан, призывая по очереди все три вида истинного пламени. Потом призвал и убрал меч и снова прогнал ци по кругу. И только после этого, разогревшись, я начал рисовать плетение. Я не стал использовать плетения, которые были нарисованы на доске в лаборатории. Я решил создать свое, потому что от того, какое плетение накладывается, зависит, какие свойства будут у полученного артефакта. Понятно, что артефакт, скорее всего, будет одноразовый, но можно попробовать получить и длительного действия. Вот такой артефакт я и хотел сейчас создать. Я уже делал бомбы, делал защитный купол и ключи, и сейчас хотел попробовать создать скрывающий купол. Ну а что? Шапки-невидимки у меня нет, и мантии-невидимки тоже. Почему бы не сделать купол-невидимку? Хорошо бы еще переносной, а не стационарный. Обдумывая узор плетения, я отказался от базовых круглого и треугольного основания. Решил объединить круг и треугольник в единое целое. В результате в основании плетения получился округленный треугольник. Внутренние узоры я рисовал уже исходя из моей задачи. Пришлось повозиться, конечно, но в результате все вышло отлично. Наполнив плетение ци, я накрыл им магический кристалл. А потом чисто интуитивно позволил магическому кристаллу, обернутому плетением, впитать столько ци, сколько вместится. Причем ци я пускал объединенную и пропущенную через печь Дан. Как только он напитался ци, я открыл глаза и вышел из медитации. Мне хотелось срочно проверить артефакт на людях, получился ли у меня купол-невидимка или нет. Хотелось выяснить, что нужно сделать, чтобы активировать его. Бросить на землю? Напитать ци? Разбить? Или еще что-то? Для начала я решил попробовать просто держать в руке. Оделся, зажал вновь созданный артефакт в ладони и отправился в столовую. Поначалу я не мог понять, действует артефакт или нет, но потом понял, да. Вроде бы люди смотрели на меня, но как будто что-то отводило их взгляд. Они как бы смотрели, но не видели. Интересный эффект получился. То есть невидимость не оптическая, а скорее психологическая. Будь здесь камеры наблюдения, они бы меня прекрасно видели, а вот прохожие не замечают. Так я и дошел до столовой и встал в очередь. Студенты разговаривали, обсуждали новости или какие-то ситуации на занятиях. Мне, кстати, тоже кости слегка помыли. Просто оказалось, что в столовую пришли несколько первокурсников. И они обсуждали, как мне повезло, что мне засчитали переводной экзамен. «Не понимаю, что тут такого?» — возмущенно говорил белокурой девушке курносый парень. «Там любой мог бы догадаться. Легкотня!» А ему засчитали экзамен. «Это несправедливо!» Внезапно позади меня раздалось. «Если ты такой умный, чего ж молчал? Ну и отвечал бы на вопросы Ростислава Петровича, а то в лаборатории сидел молча, а тут сразу смелый такой стал». Я обернулся и увидел Василя. «Хорошо сейчас говорить, когда Володя все объяснил», — продолжал он защищать меня. «Да ладно», — не сдавался курносый, — «просто он наглый, вот и все. Чего еще ждать от парня с его происхождением?» Я слушал и понимал, что Курносова уже тоже ненавижу. «А что не так с его происхождением?» — горячился Василь. «Все нормально у него с этим». «Откуда ты знаешь? Что, если разок позавтракал с ним за одним столом, то думаешь, он тебя в друзья записал? Он же отброс!» «А ты просто завидуешь ему», — припечатал Василь. «Весь такой благородный, а переводной экзамен по плетениям до сих пор сдать не можешь». «Так ты тоже не можешь», — вернул Курносый. «Так я и не возмущаюсь», — отрезал Василь. «Вот и не возмущайся, а то, ишь, нашелся тут». Курносый оставил последнее слово за собой. Забавно, что девушка, перед которой Курносый распушил хвост, всю дорогу молчала и не поддерживала ни Василя, ни его. В конце концов, мне надоел этот спектакль, и я убрал магический кристалл в ячейку хранилища. «Ой, Володя!» — удивилась девушка. «А ты давно тут стоишь?» «Достаточно», — с усмешкой ответил я, с удовольствием отмечая, как Курносый покраснел. Он фыркнул и демонстративно повернулся ко мне спиной. «Детский сад, блин, штаны на лямках!» Василь мне искренне обрадовался. «Ты был крут», — с восторгом сказал он мне. «Да ничего особенного», — смутился я от такого явного обожания. «Просто я в детстве в хорошей школе учился». «Так у вас в Барнауле что, школы для детей есть?» — искренне удивился Василь. «Блин, когда я уже научусь не путать этот мир и тот, предыдущий? Там я был солдатом и хоронил друзей. А тут у меня появился шанс прожить жизнь заново, снова почувствовать себя молодым и полным возможностей, попробовать заново выстроить жизнь, сделать ее чуть более справедливой». «Нет», — ответил я Василю, — «в Барнауле таких школ нет. Пока, во всяком случае. Но я этим займусь на досуге».